1 мая я вернулась домой. 1930-е. Москва, 11.06.1930. Дорогие мои Олюшка и тетя Ася, часто переносился мыслями к вам в этом году, часто собирался писать и ни разу не написал, если не считать одной оставленной Олею без ответа открытки. И сейчас пишу неизвестно почему. Повод посочувствовать вашим квартирным напастям и таске по судам, о чем сообщил однажды папа зимой, давно, по счастью, утрачен. Повод поздравить тетю с 70-летием я сам позорно пропустил. После смерти Фрейденберга мать и дочь сдают 4 комнаты научным работникам. Условия оплаты излишков площади становятся все тяжелее. Квартиранты уже не могут служить выходом из положения, и Фрейденберги затевают раздел квартиры. Работники дома управления захотели получить квартиру для себя, что повлекло за собой 11 судебных процессов, 22 комиссии, 32 вселения в наполовину разгороженную квартиру, полное поражение в суде и вдобавок иск на неслыханную сумму. Эта эпическая жактерия окончилась неожиданно и счастливо со сменой прокурора. Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь. Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит, но чувство конца все чаще меня преследует. И оно исходит от самого решающего, в моем случае от наблюдения над моей работой. Оно уперлось в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки. Я не участвовал в создании настоящего, и живой любви у меня к нему нет. Что всякому человеку положены границы, и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив. Я не знаю, что со мной будет. И однако письмо все-таки не так беспричинно, как мне показалось. Собираясь изо дня в день вам написать, я постепенно забыл о первичном мотиве. Новые знакомые сманили нас на это лето под Киев и сняли нам дачу там. Нейгаузе пригласили пастернаков поехать вместе с ними на дачу в Ирпень под Киевом. Женя с Женечкой и воспитательницей уже с конца мая на месте. По-видимому, затея была не из умных. Первые впечатления Жени и Шуриной жены, его семья тоже поселилась в той же местности, граничили с отчаянием. Так далеко и с такими трудностями ездить было незачем. Но всеобщее мнение, что с продовольствием на Украине все же будет лучше, чем на севере. Послезавтра, 14-го, и я к ним отправлюсь. Не погостили ли бы вы у нас, или, по крайней мере, ты, Олюшка? У меня есть причина предполагать, что среди лета мне придется, может быть, вернуться в Москву. Но и до этого разрешения жилой площади все это кажется возможно. Дача большая. Напиши мне, Оля, туда, если будет охота, по адресу Ирпень-Киевского округа Юго-Западной железной дороги, Пушкинская улица, 13, мне. Крепко вас обеих обнимаю. Прошу прощения за грустное письмо. Ваш Боря. Постскриптум. Бумага — подарок одной американке, которую не трогал, пока не стало просто почтовой бумаги и нигде не достать. В это время у Бори уже шел разлад с Женей. Каждый из них — художник, по-художнически был эгоистичен. Женя мечтала о Париже и думала, что брак с Борей избавит ее от земли. Она разочаровалась. Он привык к толстовскому укладу высокой порядочности, к одухотворенному быту, к семье войны и мира. А Женя предлагала ему богему. Уж его-то никак нельзя было соблазнить сценарием Пучини и доказать, что искусство связано с распусканием ниток. И его отец был художником, и мать в музыке артистом, и сам он поэтом. Он знал другое, что искусство наматывает и сдерживает, концентрирует и превращает в кристаллы семью. Зная, что Женя ревнует и подозревает, я соблюдала особую щепетильность в отношении руин их очага. Особенно это приняло неприятный для меня характер, когда они поссорились из-за моего письма. Женя хотела его читать одновременно с Борей, стоя за его спиной. А его это духовное соучастие раздражало. Ирпень, 21.08.1930. Дорогая Олюшка, —